почему теперь по утрам никогда нельзя попасть в ванную? Ну, дорогая, ты же сама там провела все утро. Ну, что ты говоришь? Ну, конечно, во всяком случае, до полудня. Нет, это уже просто переходит всякие границы. Я не могла туда попасть ни на минуту, слышишь? Ни на минуту. Даниэль, дорогая, не лги. Ты же знаешь, я этого не выношу. Твоя подруга Пинки ждала тебя целый час. И Жорж тоже приходил. Моя подруга Пинки? Это еще что такое? Да не разыгрывай идиотку. Кто тут такого разыгрывает? Ты не могла бы разговаривать в другом тоне. Ешь, молчи. Во всяком случае, я вам даю слово. Если завтра мне удастся попасть в ванну, больше туда уже никто не попадет. Ну, это мы еще посмотрим. Кто здесь устанавливает порядки, а? Я хотел бы все-таки это знать. Если кто-нибудь посмеет там запереться, я выломаю дверь, поняли? И прикажу снять задвижку. Андрей, ну это невозможно. Если вы думаете, что так будет продолжаться, ошибаетесь. С меня хватит. Эти три кретина ничего не делают весь день. И они еще будут запрещать мне пользоваться... Андрей, да. Но вам никто ничего не запрещает. Только этого не хватало. Боже мой. И вот что. Я сказал, что тот из вас, кто будет опаздывать к столу, будет оставаться голодным. Вы себя чувствуете здесь, как в ресторане. Этому надо положить конец. Но папа... Никакой папа этого не выдержит. Начиная с завтрашнего дня, я не пущу к столу никого, кто придет с опозданием. Понятно? Или можете идти завтракать к своим друзьям и подружкам. В этом доме, кажется, считаются только с ними. Бабушка, будьте добры, Суль. Я позволю себе заметить, что мои друзья... А ты ступай красоваться в бассейн и оставь нас, пожалуйста, в покое. Это не дети, а какие-то бандиты. Один все время проводит в кабаках, играя на трубе, вместо того, чтобы ходить на лекции. Другая думает только о тряпках. Ой. А это... Какой-то метеор появляется мгновение в сопровождении дюжины дружков, и сейчас же опять исчезает. Что? А эти дружки просто шайка лоботрясов. Не смей говорить о моих друзьях. Ты о них ничего не знаешь. Замолчи. Ешь свою телятину. А ты не нападай на моих друзей. Дорогие, помолчите. Не раздражайте отца, он так устал. Вот-вот-вот. Защищайте их. Ах, моя бедная Алиса, вы всегда так во всем их поддерживаете. У вас никогда не было ни малейшего представления о том, как нужно воспитывать детей. Андрей, вы несправедливы ко мне? Ну, теперь начинается. Да вы посмотрите вокруг себя. На что похож этот дом? На что, я вас спрашиваю? Во всяком случае, мои друзья... Да нет, мальчик. Между прочим, бочонок с вином доставлен, он внизу. Сделать это пришлось, разумеется, мне.